мать-то ебучая, у меня дети есть, сука рваная. Дети, нет, мы хотим, у нас дети будут, тройня скоро рождается. Да ебать, я твоих выблетков хотела. Ах ты такая, почему ты... Меньше ебись, сука, сука, производитель ебучий. Племенной бык, да? А я сейчас приду. Что, блядь? Племенной бык я, да? Я сейчас приду. Ты мой ебаный в рот, что несешь-то? Я что, племенной бык, по-твоему, да? А мне хуй с тобой, бык там и корова от меня не ебет. Я за квартирой с нотариусом. Ты что ты? Да. А ты говоришь? Открывай ворота, принимаю. Да, блядь. Да. К психиатру иди, псих ебучий. Так. Ты же псих, шизофреник ебаный. Быстро дверь открываю. А молоко... Даже если было бы, то встречу с мужиком ночью не устраивало бы. Никак это не устраивает. А ваш муж-то есть или нет сейчас? Есть. А вы говорили, что он ушел к директрисе школы. Ну, он бабник, по бабам ходит. А вы его, может, сексуально не удовлетворяли, что ли? А я не спрашивала. А вы минет ему делали? Я не охуела. Не, ну как, мужику и ходит, если минет ему не делаешь, правильно, чё же. У меня вот жена мне делает, например. Молодец. Да, отсасывает хорошо. Молодец. А в ваше время это не модно было, да? Да нет, меня бы вырвало, сорвало бы, я брезгливая. А что брезгливый? Что, это плохо, что ли? Это... Грязь, ссаный хуй брать в рот, это кошмар. Почему ссаный? Так надо помыться в ванной, и все нормально. Да. А кунилингус еще... Ой, не буду я. Валентина Петровна, завтра к вам приедут ли родственники? Приедут. А сколько? Они каждый... А при чем тут время? Что у нас? Завод, что ли, такой? Не, ну просто завтра надо с ними встретиться, поговорить кое о чем. О чем? О квартирке. Да у меня родственники не дураки. Какую тебе квартирку, блядь, покажу? Как это? Где квитанции-то? Вот, мне забрали уже, их там нет. Да, а кто за тобой гнался в воскресенье, то, что с финским ножом ты отбивалась, что ты рассказывала? Чего? Кто-то тебя преследовал, не догнал в воскресенье, ты говорил, не догнали. Догнал бы, я ножом хуякнула. А кто за тобой бежал-то? Какой-то мужик бежал. Хотел, наверное, ты им понравилась, наверное, как женщина. А? Ты ему как женщина, наверное, понравилась. Нихуя, это из вашей шайки бандит какой-то. А мы квартирку хотели, подпиши по-хорошему. Хуй тебе, блядь, вместо квартиры. Сапасасовый, блядь, а посадить я вас всех посажу, а ваш шайку. А завтра с нотариусом придем. Валентина Петровна. Чего тебе? Здравствуйте, как дела? А тебе что, старуха потребовала? Ну, как старуха, вы такая прогрессивная, вы известная на всю страну уже. Да что ты? Да, вы знаете, что вашу группу ВКонтакте взломали? Да мне хуй с ним, кто чего ломает. Не, ну представляете, что гады какие. Взломали группу. Хоть торбины себе все переломают, причем тут я-то ебаный. Кого переломают? Торбины все себе переломаете, а я при чем? А квартирка-то у кого такая бесхозная-то? Только у вас. Да, грязно запущенная, если ремонтировать, то без миллиона не обойдешься. Пошел нахуй, ебаный в рот. А мы накопили уже миллион. Иди нахуй, сука, блядь. Накопили, подпишите. Посажу, блядину, посажу. Подпишите. Залагательство, блядь. Нам жить нет. Посидишь у меня, подумаешь. У нас двойня сейчас рождается, Валентина Петровна. Алло. Да? Валентина Петровна, привет. Как спится вам? Чего тебе нужно? Как вообще, почему вас помоечницей называют? Скажите мне, пожалуйста. Помоечница? Да. Ну, не знаю. Не, ну все говорят, помоечница, помоечница. Помоечница пошла с собакой гулять, помоечница не отдает квартиру. Почему это такие разговоры про вас клеветнические? Вот, что называют, у них и спросите. Не, ну подождите, вы на помойках лазите, под нашими окнами выбрасываете пакеты грязные. А? Отвечайте как на духу. Пошел нахуй. А да квартиру подпишешь. Хуй тебе, ебаный в рот. Сейчас придем. Когда в тюрягу залежешь, тогда подпишу. А, сейчас придем к тебе со светом. На нарах когда будешь лежать. Валентин вымогательству весь 8 лет дают за вымогательство. Открывай дверь, Валентина Петровна, встречай гостей. Шизофреник ебучий, блядь, сука рваная. Встречай гостей, Бутова, за... по поводу вашего поведения. Сегодня какое число-то Новый год? 13 число, старый Новый год, по старому стилю. 13... Это значит, уже наступил? Нет, завтра, в ночь будет, Валентина Петровна. 14-го разве? 13-е наступает. 13-е на 14-е, календарь григорианский. Вы что же, в школе не учили? У вас два высших образования. А вы с Брежневым работали? У нас не было календарей. Как не было? А как же вы жили-то? По палочкам? У нас книги были, а календарей не было. А какие вы книжки любите читать? Всякие. Вы любите что-нибудь такое эротичное? Классику, классику! Классику? Льва Толстого любите? Да. Да? Да, особенно. А про Бандюк что-нибудь любите? Там Александру Маринину? Тоже. Да? А сейчас такое время, кругом одни бандюги. Кошмар, да? Валентина Петровна, у вас даже в подъезде бандюги какие-то завелись, по-моему, да? Алло? Алло. Какого хуя? 200. Хотя бы. Вы знаете, у нас в 218-й прорвало стояк с горячей водой. Прорвало!